Да лучше всего я сейчас напишу. Потрудитесь присесть. Он подошел к столу и стал писать. Нехлюдов, не садясь, смотрел сверху на этот узкий плешивый череп, на эту с толстыми синими жилами руку, быстро водящую пером, и удивлялся, зачем делает то, что он делает, и так озабоченно делает этот ко всему, очевидно, равнодушный человек. Зачем? «Так вот, — сказал Топоров, запечатывая конверт, — объявите это вашим клиентам, — прибавил он, поджимая губы в виде улыбки. «За что же эти люди страдали? — сказал Нехлюдов, принимая конверт. Топоров поднял голову и улыбнулся, как будто вопрос Нехлюдова доставлял ему удовольствие. «Этого я вам не могу сказать. Могу сказать только то, что интересы народа, охраняемые нами, так важны, что излишнее усердие к вопросам веры не так страшно и вредно, как распространяющиеся теперь излишнее равнодушие к ним. Но каким же образом во имя религии нарушаются самые первые требования добра, разлучаются семьи?» Топоров все так же снисходительно улыбался, очевидно, находя милым то, что говорил Нехлюдов. Что бы ни сказал Нехлюдов, Топоров все нашел бы милым и односторонним с высоты того, как он думал широкого государственного положения, на котором он стоял. С точки зрения частного человека это может представляться так, сказал он, но с государственной точки зрения представляется несколько иное. Впрочем, мое почтение, сказал Топоров, наклоняя голову и протягивая руку. Нехлюдов пожал ее и молча поспешно вышел, раскаиваясь в том, что он пожал эту руку. «Интересы народа», — повторил он слова Топорова, — «твои интересы, только твои», — думал он, выходя от Топорова. И мыслью пробежав по всем тем лицам, на которых проявлялась деятельность учреждений, восстанавливающих справедливость, поддерживающих веру и воспитывающих народ, от бабы, наказанной за беспатентную торговлю вином, и малого за воровство, и бродягу за бродяжничество, и поджигателя за поджог, и банкира за расхищение, и тут же эту несчастную Лидию за то только, что от нее можно было получить нужные сведения, и сектантов за нарушение православия, и Гуркевича за желание Конституции. Нехлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди нарушали справедливость или совершали беззаконие, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они собирали с народа. А этому мешала и баба, торговавшая без патента, и вор, шляющийся по городу, и Лидия с прокламациями, и сектанты, разрушающие суеверия, и Гуркевич с Конституцией. И потому Нехлюдову казалось совершенно ясно, что все эти чиновники, начиная от мужа его тетки, сенаторов и Топорова, до всех тех маленьких, чистых и корректных господ, которые сидели за столами в министерствах, нисколько не смущались тем, что страдали невинные, а были озабочены только тем, как бы устранить всех опасных. Так что не только не соблюдалось правило о прощении 10 виновных для того, чтобы не обвинить невинного, а напротив, так же, как для того, чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего, устранялись посредством наказания 10 безопасных, для того, чтобы устранить одного истинно опасного. Такое объяснение всего того, что происходило, казалось Нехлюдову очень просто и ясно. Но именно эта простота и ясность и заставляли Нехлюдова колебаться в признании его. Не может же быть, чтобы такое сложное явление имело такое простое и ужасное объяснение. Не могло же быть, чтобы все те слова справедливости, добре, законе, вере, Боге и тому подобное были только слова и прикрывали самую грубую корысть и жестокость.